Спортивный Кузьмич. Добрый день, друзья! В эфире программа «Спортивный Кузьмич». Наше спортивное обозрение с Дмитрием Золотухиным. Приветствую, Дмитрий. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, друзья. Ну что, давай расскажем, наверное, сначала о том, что произошло за минувшую неделю. Событий, в общем, было, по-моему, много. Конечно, особенно в красноярском спорте. Угу. В первую очередь хотелось бы выделить победу в финале чемпионата мира сборной России по хоккею с мячом. Это было в прошлую субботу. Почти неделю назад. Феерический финал, я такого не помню. Проигрывали весь, по ходу всего матча проигрывали. И в конце матча вырвали. То есть забили 4 мяча. Ну, как говорится, могут, да. Когда захотят. И красноярские хоккеисты, игроки нашего хоккейного клуба «Енисей», внесли весомую роль в эту победу. И в итоге Россия, сборная России по хоккею с мячом, в своей новейшей истории завоевала золото в 9-й раз. Как вообще оценили эксперты вот этот чемпионат? Есть какая-то информация? Оценка экспертов по уровню организации изумительная. Потому что в Хабаровске проведен был чемпионат на высшем уровне. Посещаемость была хорошая. Ну, самый посещаемый матч, конечно, это был финал Россия-Швеция. То есть это... Ну, многие наши делегаты ездили, да, из Красноярска. Мы видели. Да, и фотографии, в общем, в Фейсбуке, да, смотрели. Видели все это все. Явно весело. Ну и в итоге Сергей Ломанов теперь 8-кратный чемпион мира. Все мы его обязательно, да, и поздравляем от всей души. Согласен. Наша гордость. Ну вот, да, как мы тогда и говорили, что Хабаровск действительно вот столица хоккея. Одна из. Столиц, все-таки, да. Красноярск тоже можно называть столицей. Ну, я имею в виду по организаторским каким-то. Ну да, конечно, большая красивая арена, она дает очень много, большие преимущества. Ну и на клубном уровне у нас произошли, я имею в виду в хоккее с мячом, в хоккейном «Енисее», произошли определенные перемены, а именно это перемены кадровые. Андрей Юрьевич Пашкин уходит с поста главного тренера и уезжает в Швецию домой к семье. То есть и сейчас пока у нас... команда без главного тренера. Но я думаю, будет найдено очень умное и грамотное решение. И, скорее всего, главным тренером, я надеюсь на это, что главным тренером станет Иван Максимов, который закончит, скорее всего, карьеру по итогам этого сезона и станет главным тренером «Енисея». Это лично мое желание. И разговоры такие уже, по крайней мере, ведутся. Что именно наш Иван Максимов возглавит. Ну и, естественно, Сергей Иванович Ломанов будет в тренерском штабе как руководящая роль. То есть все равно за ним будет руководящая роль. Ну, он лидер, да, это безусловно. А Андрей Юрьевич – это изумительный специалист. Сколько, 7 лет, получается, здесь проработал. Вернулся из Швеции по приглашению Сергея Ивановича Ломанова. И, ну, 2 золота на посту главного тренера было завоевано именно при нем. То есть огромное ему спасибо. Классный специалист. Ну что же, будем надеяться, да, что выбор будет удачный для нашей команды. То есть молодые специалисты у нас, тот же Максимов, Хвалько, они спокойно могут, или тот же Ануфриенко, который в теннисском штабе тоже работает, может быть главным тренером. То есть, главное, чтобы Сергей Иванович Ломанов был. Все остальное приложится. Ну, он никуда от нас, я надеюсь, не денется. Так что вот и в этом отношении наша перспектива хорошая. Да, в хоккее с шайбой тоже кадровые перестановки. Ну, я в прошлую пятницу мы разговаривали, да, про хоккей с шайбой. То, что главный тренер ушел в отставку, генеральный менеджер Голанов тоже ушел в отставку. Ну и как гром среди ясного неба прогремела новость, ну, лично для меня новость прогремела, то, что Денис Владимирович Луговик, это директор всего «Сокола», всей структуры хоккейной нашей, тоже по истечению трудового соглашения, то есть ему, ну, не продлили. То есть у нас сейчас команда вообще без, клуб без директора, без главного тренера, без ген-менеджера, с игроками контракты расторгаются, люди разъезжаются, и пока никаких подвижек, информации о том, что будет, пока нет. Но вообще, что это может обозначать, вот, ну, с твоей личной точки зрения? Ну, сейчас уже, когда Луговик не у руля, то уже, я думаю, вопросы там обозначать будет Сергей Александрович Алексеев. Если я не путаю его имя. Министр спорта, в общем. Понятно. Министр спорта края. Вот вылетело у меня имя, отчество. Министр спорта края. Вот уже, наверное, он будет об этом говорить. Но это означает какое-то переформирование, или это вообще что-то более такое серьезное, или это так, ну, рабочим порядком? Да, все я думаю, рабочие моменты, то есть найдут нового директора, нового главного тренера, менеджера, соберут состав и заявятся в высшую хоккейную лигу, то есть я думаю, все нормально. Все идет по плану. Я надеюсь на это, что все хорошо. Закончится для нас, и у нас команда сохранится. «Сокол» в высшей хоккейной лиге. Ну и, конечно же, можно про баскетбол сказать. То есть очередные поражения баскетбольного клуба «Енисей» мужской команды на выезде. Они проиграли в Чехии местной команде «Нимбург» 99-87. И совсем недавно проиграли на выезде стартовскому «Автодору» в одно очко. 98-97. Завтра играет на выезде с именитым клубом «Химки». Ну, я думаю, положа руку на сердце, завтра будет третье поражение в подряд, потому что все предпосылки к этому. Ну, мы говорили, что да, с баскетболом не все так просто. В этом сезоне, да, не очень. И команда, по сути, доигрывает сезон. То есть, ну, я надеюсь, два домашних матча, 19 и 27, если мне память не изменяет, с Самарой и с Нижним Новгородом, ну, на домашней площадке последние матчи сезона они проявят, то есть все, что могут, и хлопнут дверью. Соберутся силами, да. То есть уже даже теоретических шансов на попадание в плей-офф нету. Просто нужно доиграть сезон. Ну, я думаю, что главный тренер команды Стеван Караджич, мы с ним попрощаемся, наверное. То есть он нам... Все. Не думаю, что он будет дальше работать в баскетбольном клубе «Енисей», потому что с задачей он не справился. Но это, опять же, это мое мнение, там уже оценять будет Министерство спорта, туризма, молодежной политики, и, может, даже лично губернатор будет давать оценку выступлениям баскетбольной команды. Но у нас есть позитив в баскетбольном плане. У нас есть женская команда «Енисей». Они в этом году, я напомню, впервые в своей истории женская команда у нас в плей-офф попала премьер-лиги, то есть элитного дивизиона. Но они попали под «Динамо» Курск, одна из лучших команд Европы, проиграли в плей-оффе в 1-4. Но они будут играть за 5-8 места. То есть в воскресенье 12 числа в 19:00 во Дворце спорта имени Ивана Сергеевича Ирыгина будут играть с командой «Вологда Чеваката». То есть первое противостояние за 5-8 места. Это уже, пока еще сезон продолжается, я уже могу сказать, то, что это уже самое высокое достижение будет у женской баскетбольной команды. Так что позитив на баскетбольном плане есть. И, ну, надо, видимо, конечно, поклонникам баскетбола обязательно сходить на это. Обязательно поддержать девчонок, потому что все равно посещаемость женских матчей, она огорчает. Ну, женский спорт, он, в частности, баскетбол, он не так популярен, как мужской, и поэтому болельщики болезненно воспринимают сезон, потому что именно мужская команда, ну, скажем так, провалилась. Ну, честно скажем, она провалилась. Ну, девчонки-то у нас показали результат, так скажем. Ну, на мой взгляд. Я думаю, это будет положительно оценено. А касательно футбола, ну, это любовь и боль города Красноярска, потому что, не знаю, ну, четвертое поражение в подряд прошлое воскресенье. Четвертое. Вот пять туров после возобновления первенства ФНЛ 14-15 годов возобновилось. Четыре поражения в подряд. То есть два из них даже на домашней арене в Манеже. Ну, проиграли не самой сильной команде, 2-3 дома. Так, если мне память не изменяет, завтра они играют в Оренбурге или послезавтра, по-моему, завтра играют. Ну вот по этим, по конкретным матчам, если так немножко их разобрать, там что там происходило? Да, нелепые ошибки там, вот если брать матч последний с Волгарем, нелепые ошибки вратаря там были, физически подсели, то есть много брака в обороне. И да, можно обсуждать конкретно игровую составляющую. Самое главное, это вот лично я для себя не вижу, я не вижу огня в глазах. То есть энтузиазма у спортсменов я не вижу. Ощущение, что отбывает номер. То есть заранее уже обреченная? Да, команда как бы уже выполнила свою задачу. Из футбольной национальной лиги мы не вылетим. И сейчас плывем так по течению. То есть где-то очки взяли, там где-то выиграли, где-то ничейка, там потом три подряд можно слить. То есть, ну, так вот, это не только в этом году, это и в прошлом, и в позапрошлом. Мы следующую передачу посвятим, наверное, футболу. Да, я вот как раз хотел об этом сказать. Посвятим детально про футбол, проговорим про его историю и как вообще ситуация текущая и нынешняя. То есть мы это обсудим. Но сейчас я говорю, ну, крайне неинтересно. И спроса нет у людей. То есть манеж построили на 3000 человек, а 2000 на матчах не набирается. 2000 человек не набирается. Ну да, шоу нет, и то все, есть, и да, приехали. И там можно сколько угодно говорить, там, где он находится. Далеко, я имею в виду, манеж. Угу. То есть там Зеленая роща, конечная остановка. Ну, если бы они играли хорошо, я вас уверяю, был бы аншлаг, и лишнего билетика было бы не найти. Но, тем не менее, сейчас ситуация обратная. Понятно. Что, ну, что-то я вот много негатива сказал, мне даже такое ощущение, что больше было негативного, нежели позитивного. Ну, простите, сколько было, столько было. Ну, самый главный позитив то у нас в волейболе, о чем мы сегодня поговорим. Ну, об этом мы, да, подробно будем говорить сейчас. А я бы все-таки, наверное, сейчас предложил поставить одну песню знаменитую, спортивную, вот в честь наших побед. Да. Для, прежде всего, наших хоккеистов. Команда молодости нашей? Да, конечно, да. Именно вот эту песню давай послушаем и посвятим ее нашим победам, нашей замечательной команде хоккея с мячом, прежде всего. Да, да. Сборной России. Да, да, сборной России и нашим красноярцам. Да. Ехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай Бог и лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спортивный Кузьмич. Ну вот, мы продолжаем. Думаю, Дмитрий, пора переходить к нашему волейболу. Да, тем более в этом году у нас очень позитивные результаты, успех, на мой взгляд. Ну, мужская волейбольная дружина под названием «Волейбольный клуб Енисей» спустя 14 лет вернулась в элиту российского волейбола. Вышла в Суперлигу. Ну, действительно, это серьезно. Я напомню, последний раз наша команда, тогда она называлась «Дорожник». Все, многие ассоциируют, что у нас красноярский «Дорожник». Тогда она называлась «Дорожник». И они играли в последний раз в Суперлиге, в элите отечественного волейбола, в сезоне 2000-2001. Тогда они выступили неудачно. И по итогам предварительного этапа заняли последнее место, а в играх за 7-12 места стали 11-ми. Стали 11-ми, и в соответствии с форматом проведения соревнований тех лет, они вылетели обратно в высшую лигу А. То есть покинули элиту отечественного волейбола. Но за год до этого, когда они первый сезон дебютировали в элите, сезон 99-2000, была... Почти они смогли сотворить сенсацию. То есть в те года, я вот как вспоминаю, ну, они едва не попали в заветную шестерку, заняли 8-е место по итогам предварительного этапа, а потом, когда уже опять пошел турнир за 7-12 места, они заняли 10-е место. То есть, и это тогда позволило остаться им вылететь еще на сезон. А сезон 2000-2001, как я уже сказал, они вылетели. И после тех лет красноярский волейбол, мужской волейбол на долгое время и очень прочно осел во втором эшелоне отечественного мужского волейбола. Это высшая лига, так называют. И, но, тем не менее, были определенные успехи, да, уже в новом как раз тысячелетии, так скажем, были определенные успехи. Там они выигрывали Сибириаду, такой турнир был раньше. В 2004 году там были пятое место по высшей лиге по итогам 2013 года. Ой, вру, 2012. Были бронзовые медали. Это сезон 9-10 и 12-13. То есть, ну и другие сезоны, там 7-8 места. То есть, и то, что они сотворили в этом сезоне, который еще формально продолжается, это колоссальный успех. То есть это впервые в истории красноярский волейбол выиграл турнир, в котором он выступает. Для нас самое важное – это понять причины, истоки, как это все произошло. Причины. Я еще один момент хотел бы сказать. Вот этот сезон уже, он еще формально же продолжается, как я уже сказал. То есть завтра тур, последний тур, но мы играть не будем, так как наш соперник, Одинцовская «Искра», команда такая, ну, очень жаль, она снялась с чемпионата, и нам 6 очков, то есть техническая победа так называемая, да? Очень жаль, что «Искра» снялась, потому что это все-таки культовая команда и очень именитая. Там неоднократный бронзовый, серебряный призер Суперлиги. То есть они и очень хорошо выступали на международной арене. Если мне память не изменяет, там определенные были достижения в Еврокубках. И команда вот она в этом сезоне вообще выступала с нами, то есть во втором эшелоне высшей лиги А. Но она снялась. В итоге у нас будет 112 очков. А 112 очков – это рекорд высшей лиги А. То есть никто не набирал такое большое количество очков. И рекорд принадлежал команде «Югра Самотлор» из города Нижневартовск. Как раз они, не помню, в каком году, то ли в 12-м, то ли в 11-м году, или в 13-м этот рекорд поставили, но мы их перебили. И особенно мне радует, что мы их рекорд потому что они... Наши, так скажем, принципиальные соперники. Такие враги. Ну, не то чтобы враги, а принципиальные соперники. И вот мы их рекорд побили. И это радует, что 112 очков никто еще в высшей лиге А не набирал столько. То есть 4 поражения за сезон всего лишь. И то там со счетом 3-1, 3-2 они были. То есть 3-0 баранок не было. То есть катком прошлись в этом году. Волейбол приятно удивил. Ну, как вы правильно сказали, что есть определенные причины. Вот это интересно. Да. То есть чего ради вдруг там 14 лет проходит, а да. раз люди начинают катком проходиться. Ну, в первую очередь, вот, заслуга, на мой взгляд, первым, кого хочу выделить, это тренерский штаб во главе с Юрием Константиновичем Чередняком. Я когда узнал, то, что вот летом он подписал контракт, я сначала не поверил, то есть, то, что человек такого масштаба, такая фигура, именитое имя в российском волейболе подписывает с нами контракт. Ну, если говорить о нем конкретно, да... Вот, да, вот немножко расскажи тогда, вот чем он знаменит. Может, для тех, кто в первую очередь он очень серьезный игрок. Человек был членом сборной СССР. Серебряный призер Олимпиады в Сеуле в 88 года. То есть человек был на самом верхнем уровне. Бронзовый призер чемпионата мира 90 года. Серебряный призер игр Доброй воли того же 90 года. Обладатель Кубка мира, чемпион Европы и, по-моему, бронзовый призер мировой лиги. И все это было вот в последний год существования Советского Союза в 91 году. Но он и в сборной России после распада СССР играл, и в клубах в различных тоже играл, даже, по-моему, за рубежом. Ну, то есть именитый человек. А, как что, игрок. Тебя, а что тебя удивило, что вот именно ну, к нам что... он попал? Что мы такие самые ну, отпетые? Послужной список, послужной список. То есть фигура, тренер, он же совсем недавно вот на клубном уровне работал. Неполных 4 сезона, если, опять же, мне память не изменяет. Ну, он работал с московским «Динамо», это тоже величина в российском волейболе, да. мужской клуб. Неполных 4 сезона, там, с осени 9 по весну 13. То есть, и надо посмотреть. Да, то есть я специально посмотрел, восстановил в памяти, как московская «Динамо» под его руководством играла. Я вам скажу то, что... 2 серебра Суперлиги. То есть он играл в финале Суперлиги со своей командой. Бронза Суперлиги. На европейской арене он выводил свою команду в финал главного европейского турнира Лиги Чемпионов в 2010 году. Да, они проиграли, но он финалист Лиги Чемпионов. То есть это самый верх в европейском клубном волейболе. Был бронзовым там, на следующий год. По-моему. Ну, то есть заполучить такого да, тренера, а в 2012 году да. он выиграл с «Динамо» в 2012 году Кубок ЕКВ. Это второй по значимости европейский турнир. И, ну, согласитесь, достижения, да, вот, как и Гродский, и, соответственно, тренерский. То есть человек не просто там был именитым волейболистом, и тут бац захотел возглавить. Он доказал всем уже на федеральном и международном уровне, что он специалист, он... Ну, теперь, очень высокого теперь доказал уровня. Еще при помощи наших. Да, и это понятно, что состав был очень хорош у нас в этом году. Ну, и опять же, подчеркивалось, что не всех он привозил. То есть он тот. То есть там частично наши, частично приезжие, да? Нет, как там? Там частично наши есть игроки, просто до его прихода с некоторыми подписали. То есть обычно главный тренер приходит, потом он комплектует, а тут он смог... Потом он когда пришел, возглавил, он точечно все равно людей там подписал. Но костяк даже еще без него собирался. То есть тут уже мы отдельно выделим там руководство клуба, которое тоже понимает, что им нужно, для чего нужно. Ну, конкретно Юрия Константиновича приглашали конкретно под задачу выхода в Суперлиги. То есть он свою задачу выполнил сходу. Да, на все стороны. То есть, и как я понимаю, то, что были определенные консультации, и прошлым летом было решено, то, что в Красноярске должен быть большой волейбол. А Суперлига – это, ну, на мой взгляд, это лучший национальный чемпионат в мире. Я серьезно, то есть и какое-то время назад был итальянский, но сейчас именно, я думаю, российский чемпионат, Суперлига – это лучший чемпионат в мире. То есть ни американский, ни бразильский, ни итальянский, ни польский с ними не сравнится. Ну, давайте посмотрим. У нас российские клубы 4 года подряд выигрывали главный европейский трофей. А Белогорье – это вообще действующий чемпион мира среди клубных команд. То есть у нас им играют, ну, в конце концов, олимпийские то чемпионы мы, Лондона. То есть мы нас, волейбольная страна. Мы страна очень волейбольная. Просто в волейболе высокий уровень конкуренции, но мы на первых ролях все равно. Как ни крути. Забавно, вот не все это знают, я уверен. Ну, волейбол не такой массовый. Я тоже, готовясь к передаче, многие моменты как бы восстанавливал в памяти. Все равно я так или иначе следил всегда за волейболом. Ну, я вот, читая, да, про мировой волейбол, как российский волейбол развивался, я понял то, что у нас очень, очень серьезная, скажем, волейбольная держава. Учитывая все, да, даже в новейшей истории. Советский Союз не берем, а там вообще устанем перечислять. А новейшие заслуги, как национальной сборной, так и на клубном уровне, очень высокие. Ну, еще я хотел бы не только Юрия Константиновича Чередника отметить, да, еще ассистента главного тренера, это Маринин Юрий Львович. Вот он тоже очень добротный специалист, и многих он спортсменов знал до этого. То есть он и работал в мужской команде какое-то время назад главным тренером. То есть он нашу кухню всю знает, красноярскую волейбольную кухню. То есть и в этом плане Юрию Константиновичу, как главному тренеру, я считаю, очень повезло, что у него такая правая рука. Вот. То есть это все-таки это заслуга тренерского штаба. Ну, второй фактор успеха, это, наверное, да не наверное, а добротный коллектив, который был собран. То есть команда, на мой взгляд, очень такая серьезная. И два легионера было очень добротного уровня. Это Финн Антисилтала и Кубинис. Кстати, в свое время игрок сборной Куба, а Куба в мировом волейболе это тоже величина определенная. Юандри Диас Карминато. То есть у нас два добротных легионера, которым позволено играть по регламенту, то есть не более двух. У нас в волейболе, в волейболе не то чтобы там российский игрок защищен лимитом каким-то на легионеров, просто нет смысла брать там больше двух, потому что у нас действительно, у нас своих волейболистов, потому что у нас выбор там национальную сборную страны у нас очень широкий, то есть проблем-то нет. Как бы, ну, двух легионеров там заявлять на игру можно. То есть, ну, вот у нас два легионера есть, очень добротные. Я надеюсь, что они на следующий сезон останутся, потому что они выглядят очень так. Они себя показали, то по-игротски, есть смысл их удерживать, разумеется. Да, ну, конечно. Я сейчас, прости, пожалуйста, я тебя прерву, потому что у нас сейчас будет небольшая пауза, а потом мы обязательно вернемся к этой хорошей, добротной теме. Добро. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Спортивный Кузьмич. Ну, продолжаем. Да, мы говорили про состав, и я хотел одну вещь отметить, то что вот по сравнению с прошлым сезоном, когда наша команда заняла 4-е место, перед этим сезоном команда обновилась более чем наполовину. То есть остались с прошлого сезона только 6 волейболистов. 8 уже привезли наши функционеры, и потом еще Юрий Константинович добавлял. То есть... И что очень приятно, что есть воспитанники. И капитан нашей команды, он воспитанник Красноярской школы волейбола Владимир Хильченко. То есть он вернулся в родной город. И Антон Мысин тоже наш воспитанник. У нас воспитанники есть в составе первой команды. Они очень хорошо выглядят, набирают хорошие у них статистические показатели, и они радуют своей игрой. Они не просто отбывают номер, там, как в баскетболе, посидели на скамейке, и все. Uh-huh. Местные воспитанники у нас, они играют. Ну, капитан команды, то есть он за собой ведет красноярец. Это очень как бы радует. И вот этот состав, который сформировался, он действительно был сильнейший. Сильнейший во всей высшей лиге. А и его формировали конкретно под выход в Суперлигу. И они блестяще с ней справились, с этой задачей. И ну в вот следующем году мы... Надо, наверное, сказать Бог. Спасибо в этом смысле к руководителям, да, спорта, которые такие задачи ставят, и они выполняют. Третий фактор успеха. Понятно, что у нас так забавно с вами получается. Мы каждую передачу в позитивном ключе вспоминаем губернатора. Просто думаешь, что губернаторская программа. Да нет, не то, что губернаторская программа. Хорошего сказать, в первую очередь я бы выделил руководство клуба, которое несколько лет уже планомерно работает. Допустим, там можно по-разному относиться, можно много говорить там про президента клуба. Это бывший депутат законодательного собрания края Александр Александрович Многогрешнов. Ага. То есть там, ну, Красноярск, Автодорстрой, там, да. Можно по-разному там относиться, говорить какие-то вещи, вспоминать там, но человек действительно любит это дело, он фанат этого дела, и ну, иначе бы он с 97 года не был бы президентом и не находил бы средства, то есть чтобы волейбол у нас большой, ага, как мужской, так и женский, он был. И в этой связи как бы респект и уважуха ему. Да, безусловно. Во всяком случае, и результаты, что самое главное, результат есть. Появился. То есть, если есть усилия, они не напрасно затрачены, не напрасно затрачены средства, есть результат, есть чем гордиться. Ну, ради этого большой спорт и существует, видимо. Так и есть. И второй человек, это все-таки, наверное, да не наверное, а директор клуба. Это Эдуард Носков, человек, который играл долгое время в красноярской команде. Там она по-разному называлась. Он, по-моему, даже начинал вообще, когда она называлась, только создалась, «Смолк», спортивный там клуб молодежи. То есть человек всю свою, ну, большую часть карьеры провел в Красноярске. То есть он играл, он я вот рассказывал, да, у нас уже команда все равно на стыке тысячелетий играла в элите российского волейбола. Он был капитаном команды. То есть он был капитаном команды, местный человек. То есть, и вот он с 2010 года работает, и за этот период я могу сказать, что волейбол планомерно, медленно, по шажочку определенные успехи и делал. И плюс кадровые и системные решения, они были логически последовательны. То есть, что я здесь конкретно имею в виду? Ну вот с сентября 2011 года, насколько я знаю, начала вот на базе волейбольного клуба «Енисей» функционировать детско-юношеская спортивная школа. То есть она не отдельно как-то болталась, да, как ранее, а это конкретно в структуре волейбольного клуба «Енисей». Mm-hmm. То есть вот это уже, о чем мы говорили ранее, да, про другие виды спорта, создается... Когда выстраивается вертикаль. Вот, совершенно верно. Здесь конкретно это налицо. Там в январе 2012 года они забрали из городского подчинения, они, это волейбольный клуб «Енисей», из городского подчинения забрали к себе, получается, в краевой, так скажем, да, женскую волейбольную команду, она «Юность» тогда называлась. То есть они ее себе забрали и замутили, слово такое неуместное, может быть, да? Ну, как... Я понял, о чем ты хотел сказать, да. В общем, большой клуб. Первая команда у мужчин, первая команда у женщин, дублеры у мужчин и женщин, и детская юношеская спортивная школа, и все в одной как бы структуре, и это очень радует. И это впервые такое в Красноярске, когда одно название, в волейболе одно название, одна большая структура, такого не было. Раньше там кто в лес, то по дрова, там команда строителя называлась женская, там у мужчин дорожник, а теперь единое название, то есть наш бренд «Енисей». И, я думаю, вертикаль в скором времени начнет давать результаты. Ну, она вообще-то уже дает результаты, можно сказать. Ну, я имею в виду то, что... По отношению к мужской команде. Ну, это, да, я согласен. Но когда вот школа начнет еще новых выпускать после объединения, и они будут успешно интегрироваться, я надеюсь, что они будут успешно интегрироваться в состав, это уже определенный, как бы, даст результат и покажет. Ну, в общем, нужно подождать. То есть все равно там 5-7 лет, чтобы дети там и ребята, которые сейчас в дубле играют, они дошли до уровня. Ну, это обозримый срок, как говорится. Это... Так что я надеюсь, мы еще об этом поговорим И в этой связи я скажу, что директор клуба, ну, он сам спортсмен, недавно закончил играть, относительно недавно. Он понимает, что нужно делать, и что вообще такое суперлига, как элитный эшелон, да, мужского волейбола, что для этого нужно, чтобы там достойно выглядеть на следующий год. То есть, ну, самое главное, чтобы мы туда... Мы по спортивному принципу отобрались, но есть там определенные камни преткновения, о которых мы в конце поговорим. Но я не думаю, что они нам помешают привозить сюда лучшие команды страны и Европы, и мира. Ну, женщины. Да, женщины, я предлагаю, прежде чем к женщинам перейти... Про женщин нужно обязательно поговорить. Нет, прежде чем перейти к женщинам, давай сначала песню про волейбол, да, а потом так плавно и закономерно перейдем к женщинам. Да. Самолет на высоте 12 километров. Вот так я каждый месяц напролет, который год дружу с бродягой ветром. Соревнования, сборы и опять все повторяется сначала. А сердце так привыкло уставать, как будто бы живет, чтоб уставало. Волейбол, волейбол, волейбол. Снова будут паденья и взлеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Без конца поезда, самолеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Трудный путь до желанной победы. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол. Все силы вынул кубок до конца, а встречи городов возьмут остаток. И не узнав сыновнего лица, сплакнет на кухне мать сетастый фартук. Скрипя зубами, сутки оторвет усталый шеф на дом родной и отдых. И снова сборы, снова в самолет, туда, где сердце не получит продых. Волейбол, волейбол, волейбол. Снова будут паденья и взлеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Без конца поезда, самолеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Трудный путь до желанной победы. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол. Пружиной мышцы завелись, а голова у шефа чуть белее. И снова самолет взлетает ввысь, и лихорадка в теле в бой скорее. И вот покой мы видим лишь во сне. Трещат на играх взвинченные нервы, и льется пот из сердца, как в огне. Команда наша будет только первой. Волейбол, волейбол, волейбол. Снова будут паденья и взлеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Без конца поезда, самолеты. Волейбол, волейбол, волейбол. Трудный путь до желанной победы. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол. Будет вместе со мною, куда я не еду всегда. Волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол, волейбол. Спортивный Кузьмич. Ну вот песня про успех. Угу. Да. Как очень, по заказу. Очень удачно. Как по заказу прям. Ну что, давай дальше. Женщины. Женщины. Женский волейбол вообще штука прекрасная. Красивая. Очень красивая, очень эстетичная, я бы сказал. Когда красивые, стройные, высокие девушки. Очень пластичные. Пластичные. Это, это восхищает, радует глаз. Кошки, как кошки. Да, да, я, это... вот, я, конечно, не скажу, что я поклонник волейбола, но если вот по телевизору, например. Особенно пляжный, да? Да. Ну, про пляжный вообще молчу. Нет, ты знаешь, тоже есть особенность своя. Там немножко как-то по-другому все-таки, да, согласись, пляжный он так воспринимается, что типа вот они там. Нет, на твердом полу тоже есть свое. Там же есть возможность оттолкнуться, подпрыгнуть лучше, понимаешь, да. Вот там тоже все так... Классно. Ну, у наших женщин красноярский сезон еще продолжается. Завтра, послезавтра они играют с командой из славного города Иркутск, команды «Фортуна». Угу. Что очень важно знать, понимать и прийти, потому что нашей команде необходима поддержка. И если они в одной из двух встреч выиграют 3-0 либо 3-1 по сетам, то они забронируют бронзовые медали. Как забронируют? Завоюют. Завоюют бронзовые, забронируют. Завоюют бронзовые медали высшей лиги А среди женских команд. И самое очень важное, они получат возможность сыграть переходные матчи с командой, которая заняла последнее место в Суперлиге. А именно это женский волейбольный клуб из города Воронеж. Mm-hmm. То есть, если мы попадем в переходные матчи, займем бронзу, mm-hmm. у нас появится гипотетическая возможность вернуться в элиту российского женского волейбола. Mm-hmm. Мы там уже были совсем недавно. А, вот это, как, я вам скажу, это было супер зрелище, это позитивнейший опыт для спортсменов наших, для молодого поколения наглядно. Было показано, ну, есть к чему стремиться. И, соответственно, для болельщиков большой праздник был. Это когда вот приезжали такие команды, такие тренеры. Вот, когда я увидел там Николая Васильевича Карполя, ну, я думаю, даже те, кто особо за волейболом не следит, за спортом в целом, фамилия Карполя им знакома. Так вот, этот мэтр, самый, наверное, титулованный тренер в мире за всю историю волейбола, приезжал на нашу землю вот со своей командой. Ну, это было, они играли один сезон, сезон 12-13, они заняли там последнее место и вылетели обратно. То есть, и вообще, как бытует мнение, что у нас женщины, ну, женский волейбол не очень-то поставлен, и там нет особых результатов. Но я смею заверить, да, вот некоторых скептиков, то, что у нас женский волейбол имеет определенные классные результаты. Это, я уже говорил, да, то, что они в сезоне 12-13 играли в Суперлиге, да, в Суперлиге играли, в сезоне 4-5 тоже играли в Суперлиге. То есть у нас два захода было, но они неудачных, но тем не менее они были. То есть элитные команды, и мировые звезды, чемпионки мира, чемпионки Европы, олимпийские призеры на нашу землю в составе своих клубных команд приезжали. То есть это уже определенный результат. Там было, было и бронза в 2006 году, то есть там сезон 5-6, бронза высшей лиги А. Я подчеркиваю, что второй эшелон, то есть играли. Но конкретно по этому сезону, если они займут третье место, это будет очень серьезный успех. Потому что на фоне прошлого, там, шестого места, да, третье место, бронза второго эшелона и право сыграть переходные матчи с командой Суперлиги, там, которая заняла последнее место, это уже определенный шаг вперед. Шанс, и, да. опять же, тут здесь нужно выделить тренера. Тренер Виктор Александрович Бичевой, он уже не первый год работал в разных должностях работал женской волейбольной командой. То есть он был в сезоне, когда играли в элите, он был ассистентом главного тренера. Состав у нас был замечательно подобран, то есть обновился. Там у нас есть и местные воспитанницы, есть и приезжие. Но местных меньше, чем приезжих, я сразу хочу сказать. То есть здесь приезжие, они как бы в приоритете не потому, что наши плохие, а потому, что они немножко разъехались. Потому что у нас в Красноярске волейбол-то у нас... То есть наши играют там, а они здесь играют здесь. Ну, спортсмены профессиональные, они вообще люди мобильные. Они мобильнее, чем... Мобильная категория населения даже больше, чем военные. То есть надо понимать. И вот в этой связи как бы это... Ну, у нас вот даже, вот, что мне понравилось, что вот в этом сезоне, я надеюсь, и в следующем играл заслуженный мастер спорта, серебряный призер Финской Олимпиады 2004 года, Александра Каруковец, вот если правильно я фамилию ударение поставил, я надеюсь, я правильно поставил. Она и в сборной России в 95-м году уже была. То есть она ветеран. Она хороший ветеран. Ну, то есть, на твой взгляд, нынешний состав вот женской сборной по волейболу красноярская, он достаточно потенциальный? Так? Потенциальный, да. При определенном там усилении точечно можно, если не в этом году, так в следующем выходить в Суперлигу. Я... То, что я видел, я скажу, то, что эта команда может... Ну, про Александру Каруковец я сказал, да, заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады, там, бронза чемпионата Европы 95-го года. И она вообще начинала свою карьеру у Николая Васильевича Карполя. То есть она школу Карполя пошла, великого Карполя. То есть начинала в Екатеринбурге, в команде этого «Уралочка». Так что у нас все в плане... Все позитивно. Волейбол в этом сезоне, когда одновременно две команды, мужская и женская, там мужская, уже сказал, золото завоевала высшая лига, а женская претендует на бронзу и получает гипотетическую возможность повышения в классе на следующий сезон, это очень радует. Ну, это понятно. То есть, да, и Кубок Сибири и Дальнего Востока, который предвосхищал сезон, там тоже, по-моему, серебро у женщин было, у мужчин бронза. То есть я на тех матчах, я только вернулся в Красноярск, после командировки я присутствовал, и я вам скажу то, что уже у меня сложилось впечатление, что в этом сезоне может хороший позитивный результат быть. И вот он, пожалуйста, есть. Женщины в борьбе, а мужики всем все доказали. Ну вот, знаешь, у нас потихонечку так время, конечно, стучит, и скоро уже финал нашей программы, но очень бы хотелось поговорить... Про перспективы? Вот, да нет, ты знаешь, ну и про перспективы тоже, но я бы хотел вот о чем спросить. А какова база материальная нашего баскетбола? Волейбола. Я заговорился, прошу прощения. Столько видов спорта, конечно. Да. Я тоже бываю там. Да, бывает. Вот, какова база материальная? Где они играют? Ну, они... Это же ведь и, с одной стороны, связано с тренировочным процессом, а с другой стороны, очень важно ведь с популяризацией, потому что, ну, как вот, вот ты сейчас говоришь, а для многих действительно может открытие, что и у нас такие успехи красноярского волейбола есть, а человек, ну, кроме футбола, ничего не знает. У нас волейбол-то очень так в плане материально-техническая база, я вам скажу. Но они играют на острове Одриха в доме спорта имени Михаила Дворкина. Там по всем бумагам проходит то, что там вместимость 1500 человек. Но я вас уверяю, когда там 800-900 находится одновременно, там уже дышать нечем. То есть, ну, на бумагах там 1500. Но это так называемая арена-шкатулка. То есть там нету, там нельзя посчитать количество сидящих мест. А вот там так. Есть внизу арены, как бы, а и наверху стоящие места. А там, там можно и 3000 человек забиться. Говорю, вот, как, нет, серьезно. Когда «Динамо Казань» приезжала, вот, среди женщин играть, да, сезон, элитный сезон 12-13, ну, яблоку негде было упасть. И я вспоминаю эти игры, там Гамова вот буквально в 3 метрах от тебя стоит, великая Гамова. Ну, это тоже современная, популярная, известная, именитая спортсменка. То есть все, на все это смотришь, ну, сильно. И в этой связи определенные опасения есть за следующий сезон, когда мужчины выйдут в Суперлигу. Как они там будут играть? То есть если у нас на женский элитный дивизион был спрос такой серьезный, ну, особенно по началу сезона, на мужчин будет еще сильнее. Я уже сказал то, что это лучший чемпионат в мире, самый конкурентный, то есть и такие метры приедут, там Белогорье во главе с Геннадием Яковлевичем Шипулиным, «Казанский «Зенит» во главе с Владимиром Романовичем Алекно, тренером олимпийских чемпионов Лондона 2012 года. И в этой связи немножко даже стыдно и неудобно будет принимать их в этой арене. И там будет биток, и нечем дышать. Но регламент позволяет, пока еще матчи регулярного чемпионата проводить в таких небольших аренах. То есть здесь опасений вот в этом плане, то что юридически будет ограничения, нету. То есть пока еще. Матчи плей-офф уже нужно проводить в аренах более чем вместимостью более чем 3000 человек. Уже в этом сезоне был прецедент, когда команде из Нового Уренгоя «Факел» отказали. У них был четвертьфинал уже, ну, плей-офф начался с «Казанским «Зенитом». И им запретили в Новом Уренгое, они два матча проводили в Казани. То есть там арена на 1000 человек. То есть, ну, нам бы заявиться хотя бы в этот, в Суперлигу и хотя бы регулярку достойно отыграть. Про плей-офф сейчас я просто примеры привожу, то, что уже с этого сезона запрещают в таких маленьких аренах. Ну, там же там надо быть, чтобы... Вы были в этой арене, видели? Нет, я не был. Нет. Там вот спортсмены мимо болельщиков проходят. А вообще, по идее, должно быть исключение. Отдельный проход в раздевалку, то есть без соприкосновения с болельщиками. А там все вот до кучи. То есть дворец шкатулка, так называемый. И приедут великие игроки, там Тетюхин, Мусерский, Волков. Да можно их перечислять там. Ну их можно будет потрогать там в ходе игры. Ну я не знаю. Я уж этого точно делать этого не буду. Ну. Скажи, а есть какая-то перспектива в этом плане? То есть есть хоть какая-то информация на этот счет? Ну, то есть так же не может там бесконечно продолжаться? Или так всегда? Ну, будет? Смотрите, все равно выходить в Суперлигу, играть там на следующий сезон. Известно, что уже был объявлен конкурс на реконструкцию дворца спорта имени Ивана Сергеевича Ярыгина. Ну, это да. То есть, да. Но у меня есть информация, что реконструкция начнется во второй половине 2016 года. То есть, гипотетически, волейбольная дружина и баскетбольная могут еще один сезон поиграть в нормальном дворце. В программе об этом говорили. То есть, не в Дворкино, чтобы элитный чемпионат проводить по волейболу, а в Ярыгино. То есть, это будет логично, потому что спрос будет, когда приедет Белогорье, я вот вам говорю, Белогорье и Казанский «Зенит», ну, отчасти еще Московская, Краснодарская «Динамо», а, еще Новосибирский «Локомотив». Новосибирский «Локомотив», который в 2013 году стал лучшей командой Европы. Вы представляете, да, уровень какой у нас? То есть, ну, я уже говорил, да, что 4 последних года российские команды лучшие в Европе и в мире. Да. То есть, и вот в этой связи, да, в этой связи как бы нужно принять конструктивное решение. Ну, я говорю, я был при диком аншлаге в Дворкино. Я скажу то, что ну, некомфортабельно там смотреть игры. Ну, как ты рассказываешь, видимо, да. И духота, и стеснение, это действительно все, наверное, не очень хорошо. И еще нужно понимать, что касаемо вот уже мужской команды, ну, все-таки повышение в классе, это совсем другого уровня финансирования необходимо. Ну, вот, допустим, главный тренер тут пару недель назад, когда еще вопрос стоял, открытый был, какое место они займут по итогам чемпионата. Он сказал, то, что от существующего и имеющего сейчас бюджета нужно расширять на 30-40%. Ну, в тяжелых финансово-экономических условиях мы понимаем, что это будет сделать крайне сложно. Ну, и он сказал, то, что костяк команды, конечно же, сохранится, но 3-4 человека придется сократить. Ну, не сократить, а заменить. То есть понятно. Игроков более высокого уровня. Вот ждем, сейчас ждем, как все... Информацию из клуба, в общем, ждем. Ну, а в целом, что хочешь сказать, пригласить всех радиослушателей завтра-послезавтра в дворец, в Дом спорта имени Михаила Дворкина на матчи женской волейбольной команды. Обязательно приходите, посмотрите. В 16.00. Решающий матч, последний. Да. Приходите, посмотрите на девушек, поддержите девчонок. Даже если в волейболе там не разбираетесь или в баскетболе не разбираетесь. Начнут разбираться. Начнете разбираться, да. Отличать баскетбол от волейбола. Вот, во-первых. Во-вторых, просто получите эстетическое удовольствие, как минимум. Девушки красивые и замечательно выглядят. Да, у нас визуально, да, я скажу вам, прекрасно все. Дима, ну вот наша программа к концу подошла. Спасибо тебе большое за содержательную такую беседу, рассказ. Я действительно начал много разбираться, в том числе в красноярском волейболе. Вот. Я старался. Да, спасибо. Ну что, до следующей встречи, до следующей пятницы. Счастливо. Пока-пока. Всего доброго. До свидания. «Спортивный Кузьмич».